Он, тем не менее, отдавал себе отчет, что без дополнительного подтверждения они, как официальное свидетельство, не стоят ничего. К тому же не было никаких доказательств, что Хелем слышал рассуждения Макфарленда. Ламонт готов был побиться об заклад хоть на миллион, что Хелем в ту минуту находился где-то рядом, но его готовность юридической силы не имела. Да и сумею он это доказать, что тогда? Да, непомерное самолюбие Хелема будет задето, но его положение останется неуязвимым. Ведь сам собой напрашивается аргумент, что Макфарленд просто фантазировал и вовсе не собирался выдвигать никакой гипотезы. Это Хелем увидел проблеск истины. Это Хелем не побоялся навлечь на себя град насмешек и смело провозгласил свою теорию. А Макфарленд вряд ли рискнул бы немножко пофантазировать на трибуне. Ламонт, правда, мог бы возразить, что Макфарленду, известному ядерному физику, было что терять, а вот Хелему, молодому радиохимику, любые публичные бредни, касающиеся ядерной физики, сошли бы с рук как не специалист. Но что бы там ни было на самом деле, Хелем, если верить официальной стенограмме, сказал следующее. «Господа, мы зашли в тупик. А поэтому я намерен предложить гипотезу, не потому что считаю ее заведомо верной, но потому лишь, что она все-таки менее нелепа, чем все, что я слышал до сих пор. Мы имеем дело с веществом, с плутонием 186, которое, согласно физическим законам нашей Вселенной, вообще существовать не может. А о том, чтобы оно хоть на самое короткое время обрело устойчивость, и говорить, казалось бы, нечего. Но раз оно бесспорно существует и было сперва устойчивым, отсюда следует, что прежде оно, хотя бы какой-то срок, должно было находиться вместе, во времени или в условиях, где физические законы Вселенной действуют не так, как они действуют здесь и теперь. Попросту говоря, вещество, которое мы изучаем, возникло вовсе не в нашей Вселенной, а в иной, альтернативной, параллельной Вселенной. Называйте ее как хотите. Оказавшись здесь, каким образом это произошло, я объяснить не берусь, оно некоторое время оставалось устойчивым, как я предполагаю, потому что несло в себе законы своей Вселенной. Тот факт, что постепенно оно стало радиоактивным, и его радиоактивность все возрастает, возможно, означает, что оно медленно проникается законами нашей Вселенной, если вы позволите мне так выразиться. Я хочу напомнить, что одновременно с появлением плутония-186 бесследно исчезло некоторое количество вольфрама, состоявшего из нескольких устойчивых изотопов, включая вольфрам-186. Возможно, этот вольфрам переместился в параллельную Вселенную. Ведь только логично предположить, что обмен массами произвести легче, чем осуществить одностороннее перемещение. Быть может, в параллельной Вселенной вольфрам-186 такая же аномалия, как плутоний-186 у нас. Не исключено, что и он вначале окажется устойчивым, а затем постепенно будет становиться все более радиоактивным и может послужить там источником энергии, точно так же, как плутоний-186 здесь у нас. По-видимому, аудитория онемела от удивления. Во всяком случае, Хелема как будто никто не перебивал, и он после вышеприведенной фразы сам сделал паузу, то ли переводя дух, то ли девясь собственной наглости. Тут кто-то из зала, предположительно Антуан Жером Лапен, хотя в протоколе это не отражено, спросил, верно ли он понял, что, по мнению профессора Хелема, некие разумные существа в паравселенной сознательно произвели обмен, чтобы получить источник энергии. Вот так в язык вошло выражение «паравселенная», возникшее, судя по всему, как сокращение сочетания «параллельная вселенная». По крайней мере, до этого момента оно нигде зарегистрировано не было. После некоторого молчания Хелем, совсем уж закусив у дела, объявил. «Да, я так считаю. И я считаю, кроме того, что практическую пользу из подобного источника энергии можно извлечь, только если наша Вселенная и паравселенная будут работать вместе, каждая у своей стороны насоса, перекачивая энергию от них к нам и от нас к ним.